Глава вторая. Эвелин Грейвс. Пальцы порхают над клавиатурой. Буква за буквой, мысль за мыслью, одна гонится за другой. Это то, что делает меня живой. Герои перекидываются фразами, в то время как дождь шумит за окном, иногда прерывая их. Отлипнуть от экрана ноутбука просто невозможно. Так проходят часы. Энергия будто бесконечна, и даже голод порой не способен поднять меня из-за стола. Ноутбук, кажется, закипает, когда файл с каждой секундой становится больше и больше. А придуманные мной истории с интригами, тайнами, неожиданными поворотами сюжета, феерией чувств и коварными предательствами заставляют поверить, что писатель может быть настоящим волшебником. Так рождается история, когда у меня есть время от основной работы. И, конечно же, вдохновение. Последнее, к слову, я часто ищу, ведь муза не посещает меня из-за постоянной усталости. Ведь работать на Мию Беларес, восходящую звезду моделинга, крайне нелегко. У меня большое количество обязанностей, как у ее личного ассистента. Получить эту работу удалось почти сразу после окончания университета. Я увлеклась SMM-проектами, так как реклама была моим профилем. К тому же я отлично фотографировала благодаря университетским курсам по фотографии. Так что использовала в работе сразу несколько навыков. На одной из рекламных съемок мой талант к фотографии заметили. Одному актеру так понравилось мое видение, что он порекомендовал меня крупному бренду, а там уже и сама Мия захотела взять меня в свою команду. Мы снимаем для нее видео в социальные сети, устраиваем креативные фотосессии и, когда нужно, готовим рекламные кампании. С недавних пор я также организовываю ее встречи с рекламодателями и помогаю с некоторыми рутинными делами. Например, утром я успела побывать в ателье и забрать роскошное платье к завтрашнему вечернему мероприятию, на котором должна засветиться сама Донателло Версачи. Мия мечтает, чтобы она обратила на нее внимание и сделала одну из своих звездочек. Но пока что охваты Мии не позволяют ей дотянуться до такого уровня. Впрочем, я думаю, это лишь дело времени. Мия очень трудолюбива. А о ее внешности действительно можно говорить долго. В заголовках о ней часто пишут как о снежной королеве. Высокая, статная, с жемчужно-бледной кожей и голубыми, похожими на райские оазисы, глазами. Красота ей досталась от русской мамы, а вот легкая холодность характера — от папы-француза. Ее местами проявляющийся французский акцент умиляет. Так я и работаю, в вечной запаре. С ненормированным графиком и с мечтой однажды позволить себе писать истории. Но на пути к этому есть одна большая проблема. Кредит, который я плачу за квартиру мамы и сестры. Работа на Мию позволяет помогать близким, так что мысли о книгах я пока задвигаю в дальний угол. Однокомнатная квартира, которую я сняла, как переехала в Лондон, находится в 30 минутах от центра города. Это довольно скучный район, где кроме старейшего Бродвейского театра нет ничего, что могло бы вдохновлять. Но и выбора у меня не было. После того, как отношения с Уорнером, моим последним парнем, закончились, хотелось поскорее сменить обстановку. Его бесконечные приступы ревности и упреки по поводу стиля в одежде достали, и я порвала с ним. Моя любовь к винтажным вещам и классным секонд-хендам его уничтожала. Комбинировать разную одежду и искать новые образы — сплошное удовольствие, а занудство Уорнера не давало мне носить, что я хочу. Когда ограничивают свободу, в ход идет тяжелая артиллерия. Поэтому я и оказалась одна здесь, в Вест-Энде. Чтобы отвлечь себя от неприятных мыслей, я ищу новый источник вдохновения. Что-то, что захватит меня и вернет к рукописи. Пока идей для книги и заданий от Мии нет, я решаю пойти в спортзал. Через несколько минут выхожу из квартиры, и пока иду в зал, успеваю написать сообщение маме. «Привет, мам! Как ты? Как и Лоиза, она уже закончила свой последний портрет. Если все готово, пусть скинет мне». Мама сразу же читает сообщение. Похоже, у нее был открыт наш диалог. Я осматриваюсь, чтобы не врезаться в людей. Дождь мелкими каплями падает на землю, небо затянуто тучами, и, похоже, такая угрюмая погода установилась надолго. Накидываю капюшон и вновь смотрю в телефон. Пользователь печатает. Что за поэму мама пытается уместить в сообщении? Как только я подхожу к зданию, телефон решает отключиться. Черт! Я знала, что его нужно поменять, но решила отложить покупку до дня рождения. Класс. Теперь я без телефона. «Эвелин!» Я оборачиваюсь на голос позади, придерживая дверь. Дарлин машет мне, закрывая свою машину. Она бежит ко мне, в попыхах убирая ключи в карман. «Ты тоже на йогу?» спрашивает она, широко улыбаясь. «Дарлин, какая встреча!» Мы обнимаемся, и я радуюсь ей, как лучику солнца, в котором так нуждалась. Вообще-то я планировала побегать. «Может, сначала на йогу со мной? Мне столько нужно тебе рассказать!» Мы с Дарлин познакомились полгода назад на групповом занятии по йоге. С тех пор мы пару раз пили кофе вместе, ходили в клуб и всегда обсуждали ее парней. Уговорила. Соглашаюсь, хотя не совсем уверена, что осилю йогу сегодня. «Я так рада! Прекрасно! Как чудесно, что я тебя встретила! Итак, ты помнишь Оливера? Того, с кем я познакомилась на сайте знакомств?» Я смутно припоминаю имя, но многозначительно киваю, чтобы не обидеть Дарлин. «Он оказался?» Она наклоняется ко мне. «Несовершеннолетним». Ее смущенное выражение лица вызывает смех. Я еле сдерживаюсь. «Ого! Кто бы мог подумать?» Подыгрываю я. «Ужас! Ой, даже не знаю, что именно рассказать дальше. Так много новостей. Ладно, давай зайдем внутрь, а то промокнем. И я продолжу». «Конечно. Ближайшие 2 часа я точно не буду говорить. За меня это сделает Дарлин. Может быть, что-то из ее рассказов послужит идеей для книги». Вдыхаю полной грудью и готовлюсь быть внимательным слушателем. Пока за окном плачет природа, а во мне плачет безнадежный автор, хоть кто-то будет смеяться от своих же историй.